нас новая серия проповедей. Wir starten eine neue Predigtserie. Wie kann man sich verändern? Und zwar praktisch. Практическое пособие сегодня будет. Eine praktische Anleitung. И не только сегодня. Nicht nur heute. Но в следующей неделе тоже. Sondern auch die nächsten Wochen. Я заметил, что в церквях много говорят теории. Ich habe bemerkt, dass in Gemeinden oft über Theorie gesprochen wird, aber wenig Praxis. Und ich denke, das muss man ändern. Weil alle brauchen Praxis. Weil das, was wir theoretisch bekommen, können wir schnell vergessen. Я думаю, что многие из нас замечали это. Und ich denke, das haben schon einige bemerkt. Когда ты после какого-то семинара или конференции, wenn du nach einem Seminar oder Konferenz приходишь домой и говоришь, все, nach Hause kommst und sagst, so, теперь все будет по-другому. Jetzt wird alles anders sein. Или после одного богослужения, когда тебя что-то зацепило, oder nach einem Gottesdienst, wenn dich etwas berührt hat, и ты понимаешь, да, это так здорово. Und du verstehst, ja, das ist so toll. И через месяц ты уже забыл вдруг это. Und nach einem Monat hast du es vergessen. И ничего не изменилось, ты не смог реализовать то, что ты себе придумал. Nichts hat sich verändert, du konntest es nicht umsetzen. И поэтому вопрос, как изменять на самом деле себя? Wie kann man sich wirklich verändern? Потому что все должно меняться. Denn alles muss sich verändern. Жизнь – это изменение. Das Leben ist eine Veränderung. Если нет жизни, нет изменений, значит, это кладбище. Wenn es im Leben keine Veränderung gibt, ist es ein Friedhof. Только на кладбище нет изменений. Nur auf dem Friedhof gibt es keine Veränderung. Amen. Смотри, у нас даже улица меняется вон. Schaut mal, sogar unsere Straße verändert sich. За 50 лет. In so viel Zeit. Позапрошлой неделе мы покрасили фасад дома. Vorletzte Woche haben wir die Fassade des Hauses gestrichen. Там уже кто-то, правда, успел нарисовать свой автограф безграмотный. Auch wenn dann schon wieder ein Autogramm ist. Но, тем не менее, мы стараемся что-то обновлять. Aber wir versuchen zu erneuern. И это жизнь. Und das ist Leben. Правда, каждый раз у тебя какой-то новый Handy, PC. Stimmt's? Jedes Mal hast du ein neues Handy oder PC. Okay. То есть это условия жизни. So sind die Voraussetzungen des Lebens. И поэтому я не думаю, что нас сегодня нужно мотивировать к тому, что надо изменяться. Und deswegen denke ich, muss man sich nicht motivieren, sich zu verändern. Думаю, что здесь не такие люди. Ich denke nicht, dass hier solche Menschen sitzen. Но я хочу практически говорить, как это делать. Aber ich möchte praktisch sagen, wie man das macht. Не то, что нужно меняться, это мы все знаем. Nicht, dass man es machen muss. Вы здесь или нет? Seid ihr hier? Amen. Но как изменяться? Sondern wie verändere ich? Если мы пренебрегаем переменами, мы пренебрегаем собственной судьбой. Und wenn wir Veränderungen ablehnen, dann lehnen wir die Zukunft ab. Свою судьбу. Unsere Zukunft. Смотри, есть определение здоровья. Es gibt einen Gesundheitszustand. Физическое здоровье имеет свое определение. Physischer Zustand, Gesundheitszustand. Да, Definition von der Gesundheit. Okay? Смотри, говорят так, может тише. Ага. Состояние здоровья обозначается так, когда человеческое тело способно приспосабливаться. Ein gesunder Gesundheitszustand wird so beschrieben, wenn der Körper imstande ist, sich anzupassen. То есть твое тело меняется соответственно ситуации. Das heißt, dein Körper verändert sich der Situation bedingt. И он побеждает болезни, если она приходит. Er bekämpft Krankheiten. Это здоровое тело. Das ist ein gesunder Körper. Который способен меняться. Der imstande ist, sich zu verändern. То есть болезнь это соответственно, когда тело не способно меняться. Also eine Krankheit ist etwas, wo sich der Körper nicht verändern kann. Здесь, да. Да-да. То есть когда тело замерло, помс. Also wenn der Körper starr ist. Это болезнь. Das ist die Krankheit. И духовное здоровье. Und ein geistlicher Gesundheitszustand. Это тоже способность меняться. Das ist auch ein Zustand, sich zu verändern. И побеждать определенные болезни. Und gewisse Krankheiten zu besiegen. Das ist соответственно духовная болезнь, это неспособность меняться. Eine geistliche Krankheit ist die Möglichkeit, sich nicht zu verändern. И в Евангелии написано, что пришел Иоанн Креститель. Und in den Evangelien steht, es kam Johannes der Täufer. И люди крестились, но фарисеи не захотели это делать. Und die Menschen ließen sich taufen, nur die Pharisäer nicht. Фарисеи сказали, не надо. Die Pharisäer sagten, brauche ich nicht. Да. И они отвергли, написано, волю Божию о себе. Und sie haben den Willen Gottes abgestoßen. И остановились. Und blieben stehen. Они попали в тупик. Sie kamen in eine Sackgasse. Они отказались от перемен, которые сотворил Бог. Sie sagten sich von diesen Veränderungen, die Gott geschaffen hat, ab. Бог послал Иоанна. Gott hat Johannes gesandt. Но дело даже не в Иоанне. Aber es geht gar nicht um Johannes. Потому что Иоанн готовил путь Иисусу. Denn Johannes bereitete Jesus den Weg. И когда они отвергли Иоанна, und als sie Johannes abgewiesen haben, они отвергли Иисуса потом. Haben sie Jesus abgewiesen. То есть они попали в свой тупик и больше не могли выйти из него. Sie kamen in ihre Sackgasse. Смотри, у Бога был целый сценарий. Он сказал, я сперва это сделаю, потом это сделаю, потом это сделаю. Gott hatte ein ganzes Szenario, wollte dies und das tun. Но человек, выбирая какое-то вот свое решение, он тормозится. Aber der Mensch sucht etwas aus und bremst sich aus. И как изменить себя? Wie verändert man sich? Проверь себя, во-первых. Prüfe dich, erstens. Не попал ли ты в тупик? Bist du in einer Sackgasse? Vielleicht bist du in eine Sackgasse geraten. А что причина этого тупика? Was ist der Grund für diese Sackgasse? Бывает, что по собственной вине. Es kann auch die eigene Schuld dran sein. Когда ты определенное решение принял, которое против воли Божьей в твоей жизни. Wenn du Entscheidungen gegen Gottes Willen getroffen hast. Когда Бог говорит одно, а ты говоришь, не, я не хочу, или я подожду, потом это сделаю. Gott sagt eins und du sagst, nee, ich warte noch ein bisschen. И тогда ты в тупике. Dann bist du in einer Sackgasse. Okay, одна тема. У меня сегодня одна очень важная тема. Ich habe heute ein wichtiges Thema. Мне кажется, она очень важная. Und ich denke, es ist sehr wichtig. В любом случае, она интересная. Sehr interessant. Мелочи. Kleinigkeiten. Тире неопознанный ресурс. Unerkannte Ressourcen. Помните, да, в прошлое воскресенье? Я дал тебе уже этот инструмент благодарность как неопознанный ресурс. Da habt ihr die Dankbarkeit als eine unerkannte Ressource bekommen als Werkzeug. Помнишь, да? Erinnert ihr euch? Не помните уже? Nein. Кто помнит? Ну-ка, поднимите. Wer erinnert sich? Hebt die Hand. Так, пол зала не помнит. Где вы были? So, der halbe Saal erinnert sich nicht. Я разочарован, я ухожу. Ich bin enttäuscht. Нет. На домашних группах вы разбирали эту тему. In den kleinen Gruppen habt ihr nochmal drüber gesprochen. Может быть, ты не был на домашней группе. Vielleicht warst du dort nicht. Поэтому ты уже не помнишь. Deswegen weißt du es nicht mehr. Очень важно. Das ist sehr wichtig. Домашняя группа, она для того, чтобы ты переживал еще раз эти мысли. Die Kleingruppe ist dafür da, dass du das nochmal erlebst. Повторил. Wiederholst. Повторение – это мать учения. Wiederholung ist Lernen. А учение – это как раз и есть то, что приводит к изменениям. Und Lernen ist das, was verändert. Amen. Amen. И когда ты повторил и размыслил над этим вслух, когда ты сидишь с друзьями, общаетесь, тебе задают вопрос, ты отвечаешь. Und wenn ihr diese Gemeinschaft, diesen Austausch mit Freunden habt, очень важно, чтобы это было вслух. Dann ist es wichtig, dass das laut passiert. Не просто вот здесь в голове. Nicht nur hier im Kopf. Тогда ты минимум 50% уже усвоишь. Dann begreifst du minimum 50%. Смотри, я даже распечатал то, что у нас было на прошлых ячейках. Schaut mal, ich habe das sogar ausgedruckt, was wir in den kleinen Gruppen hatten. Материал, который тебе лидеры преподавали, и ты вместе с ними разбирал. Was ihr mit euren Leitern besprochen habt. Здесь, например, есть вопрос. Hier gibt's eine Frage. Благодарность нужно воспитывать и вызывать в себе. Die Dankbarkeit muss man in sich erziehen. Как воспитывать культуру благодарности? Wie erzieht man die Kultur der Dankbarkeit? И вы размышляли над этим. Und ihr habt darüber nachgedacht. И там были такие ответы, как, например, обращать внимание на мелочи. Und da gab's Antworten wie auf Kleinigkeiten achten. Вот так мы развиваем культуру благодарности. So erweitern wir die Kultur der Dankbarkeit. Когда мы обращаем внимание на мелочи. Wenn wir auf Kleinigkeiten achten. Замечаем их. Wenn wir sie bemerken. Не воспринимаем все как само собой разумеющееся. Sie nicht als selbstverständlich sehen. Потом. Второй ответ. Вызывай в себе осознанно чувство благодарности. Dann schaffe ein Bewusstsein für die Dankbarkeit. Осознанно вызывай чувство благодарности. Mache das bewusst. Когда ты благодаришь другим людям, даже если нету повода. Wenn du den Menschen dankst, auch wenn es eigentlich keinen Grund gibt. Благодари все равно. Danke trotzdem. Без повода или по поводу. Mit oder ohne Grund. Научи говорить себя спасибо автоматом. Lerne automatisch Danke zu sagen. Вот так мы вызываем в себе эту культуру благодарности. So lernen wir diese Kultur der Dankbarkeit. Или еще один вопрос был. Oder noch eine Frage. Благодарность важна не только как культура, а как мощнейший ресурс. Dankbarkeit ist nicht nur eine Kultur, sondern eine Ressource. Ресурс. И благодарность – это ресурс, когда все плохо. Eine Ressource, wenn alles schlecht ist. Благодарность – это ключ, открывающий небеса. Ein Schlüssel zum Himmel. Благодарность – это ресурс против страха. Dankbarkeit als Ressource gegen Angst. Благодарность – это ресурс против гнева и злости. Gegen Wut. Вау, это все практические вещи. Das sind alles praktische Dinge. И для размышления тебе еще всегда добавляется в конце как бонус. Und zum Nachdenken bekommst du am Schluss noch einen Bonus. Я думаю, что лидеры это делают правильно, они просто тебе оставляют размышлять, и вы молитесь. Ich denke, die Leiter geben dir einfach einen Denkanstoß und dann betet ihr. И там такие вот есть практические вопросы тебе лично. Und dort gibt es so persönliche praktische Fragen. В этот раз были следующие. Diesmal hatten wir. Благодарность – признак всех успешных людей. А я успешный человек. Die Dankbarkeit führt zum Erfolg. Bin ich erfolgreich? Эй, например, да? Вот ты думаешь, размышляешь. Du denkst darüber nach. Потом вопрос. Вспомни сегодняшний день и посчитай, сколько раз я сегодня сказал спасибо людям. Oder erinnere dich an den heutigen Tag. Wie oft habe ich Danke gesagt? Эй, это размышление. Das sind Gedanken. И это приводит тебя к практическим каким-то вот решениям, действиям. Und das bringt dich zu praktischen Taten. Или еще один вопрос. Есть ли у меня страх или чувство злости? Oder noch eine Frage. Habe ich Angst oder Wut in mir? Смотри, это очень важная пища, которую ты получаешь на домашней группе. Das ist wichtige Kost, die du in der Kleingruppe bekommst. Не пропускай домашнюю. Verpasse das nicht. Я тебе гарантирую, если ты пропустил домашнюю группу, ich garantiere dir, wenn du es verpasst hast, то ты забудешь процентов 90. Dann wirst du 90% vergessen. То, что было в воскресенье. Das, was am Sonntag war. Если ты был на домашней группе, хотя бы 50, но ты точно уловил. Wenn du in der Kleingruppe warst, hast du mindestens 50%. И представь себе, тебе дают каждое воскресенье 1000 евро. Stell dir vor, du bekommst jeden Sonntag 1000 Euro. А ты в понедельник их посеял уже. Und am Montag hast du sie verloren. Глупо, правда? Das ist dumm, oder? Так что вот сегодня еще 1000 евро тебе. Deswegen heute bekommst du noch mal 1000 Euro. Лови бесплатно. Fange sie kostenlos. И эта тема неопознанный ресурс мелочи. Und das Thema Kleinigkeit, unerkannte Ressource. Мелочи. Kleinigkeiten. Да. И в 4 Царств 18 главе мы читаем про одного царя. Und in 2. Könige 18,4 lesen wir über den König Hesekia. Он производит реформацию в стране. Er schafft eine Reformation im Land. И Бог повелел ему: проведи ревизию в своем царстве. Und Gott hat ihm gesagt: führe das in deinem Land durch. Ревизию такую, да? Eine Revision. И все старое выкинь. Und schmeiße das Alte heraus. У меня есть совет практически к тебе. Ich habe einen praktischen Rat an dich. Проведи ревизию вот на этой неделе в своих шкафах. Führe eine Revision in deinen Schränken durch. В своих квартирах, да? In deiner Wohnung. И я тебе скажу откровенно. Und ich sage dir offen, что содержание и состояние квартиры – это зеркальное отражение состояния в сердце хозяйки. Dass der Zustand der Wohnung ein Spiegelbild der Seele des Hausherrn ist. Das Hausherrn oder die Hausfrau. Amen. Да. И я безжалостно уничтожаю все старое. Und ich mache das skrupellos, alles Alte raus. Чтобы не накапливать какой-то хлам у себя дома. Um nicht irgendeinen Mist zu Hause anzusammeln. И если ты 2 года не носил какую-то одежду. Und wenn du 2 Jahre eine Kleidung nicht getragen hast. Слушай, надо ее выкидывать. Dann muss sie raus. Ну лучше, чтобы ты ее подарил, если она еще хорошая. Wenn's gut ist, dann verschenke es. Вот. И ты можешь это сделать. У нас тут как раз Kleiderbazar будет. Und du kannst es machen. Wir haben aktuell einen Kleiderbazar. Wir sammeln dafür. Kleiderbazar – это очень духовная вещь. Und wisst ihr, das ist eine sehr geistliche Sache. Ты думаешь, ну что там, тряпки принес, там, бла-бла-бла. Du denkst, ich bringe doch nur Klamotten. Не, это духовное действие. Nein, das ist eine geistliche Tat. Это начало прорыва в духовной жизни, я тебе скажу. Das ist der Anfang eines Durchbruchs im geistlichen Leben. Amen. Пробуждение начинается с твоего шкафа, дорогой. Der Durchbruch beginnt mit deinem Kleiderschrank. Mit deinem Kleiderschrank. Amen. И там начинается уже пробуждение. Und dort kommt der Durchbruch. Не надо носить 10 старых костюмов, ты их все равно не носишь. Du brauchst keine 10 alten Kostüme anziehen, die brauchst du nicht. 15 туфель, у некоторых по 50, я уж молчу, но не надо это. Man braucht keine 50 Paar Schuhe. И знаешь, когда ты безжалостно начнешь уничтожать старое, weißt du, und wenn du wirklich das Alte loswirst, Бог безжалостно будет дарить тебе новое. Dann wird Gott dir Neues schenken. Amen. Amen. Вы где вообще? Ну-ка, давай Wo подарим Богу. Amen. Спасибо, Господь. Библия говорит, не пренебрегай днем малых начинаний. Die Bibel sagt, fange den Tag nicht kleinlich an. Не, не пренебрегай вот этими маленькими стартами. Starte nicht kleinlich. Да. Вся жизнь состоит из мелочей. Das ganze Leben besteht aus Kleinigkeiten. И не пренебрегай мелочами. Und starte nicht mit Kleinigkeiten. Потому что великое рождается из мелочей. Denn Großes beginnt aus Kleinigkeiten. Вся жизнь состоит из мелочей. Das ganze Leben besteht aus Kleinigkeiten. Мелочи создают счастье. Kleinigkeiten geben Glück. И мелочи создают ад. Und Kleinigkeiten geben auch die Hölle. Amen. Amen. Мелочи – это фактически великое в нашей жизни. Kleinigkeiten ist eigentlich das Große in unserem Leben. И назначь какой-то день, я тебе советую прямо сегодня после обеда. Schaffe dir einen Tag, ich empfehle dir heute gleich nach dem Gottesdienst, Nachmittag. После обеда, приговори все старое к смерти. spreche dem ein Todesurteil aus. Todesurteil, Amen. И это поможет тебе в духовной жизни. Und das wird dem geistlichen Leben helfen. Amen. Amen. Короче, в следующее воскресенье несите только не очень много. Also bringt sie nächsten Sonntag mit, aber nicht zu viel. Не очень много, а то у нас не хватит места. Okay? Sonst haben wir nicht genug Platz. Но уже первые люди, я знаю, принесли. Aber die ersten Leute bringen sie schon. Итак, царь Езекия. König Езекия. Мы читаем 4 глава, Царств 18, глава 4. Wir lesen 2. Könige 18,4. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um und Halleluja. Zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Смотри, он произвел генеральную уборку в своем доме. Er hat so einen Frühjahrsputz gemacht. В своем государстве. In seinem Königreich. Он убрал эти какашки. Er hat diesen Mist genommen. И эти маленькие какашки. Diese kleinen Kackerkügelchen. Которые люди по всей стране разбросали. Die Menschen im ganzen Land herumgeschmissen haben. Там дерево священное. Dort ein geheiligter Baum. Там кому-то еще поклонялись. Da wurde noch jemanden angebetet. И знаешь, что раньше цари до Езекии были, они этого не замечали? Wisst ihr, die Könige vor Ezekiel haben das nicht bemerkt. А Езекия пришел и говорит, я все это уберу. Und Ezekiel kam und sagte, ich werde das abschaffen. А, он решительно очень так произвел эту реформацию. Er hat das so mit Bestimmung gemacht. Все эти какашки он почистил. All diesen Mist hat er abgeschafft. И был такой период в истории Израиля, когда народ израильский отступил от Бога. Und es gab so eine Zeit, wo das Volk Israel von Gott sich abgewandt hat. Und die Schlangen fingen an, Israel zu vergiften. So war die Gerechtigkeit Gottes. Sie fingen an zu sündigen und Gott sandte Schlangen. Aber unser Gott ist barmherzig. Und er sagte zu Mose, mache eine Schlange aus Kupfer. И повесь его на дерево. Und häng es auf einen Baum. Кто посмотрит на него со верою, будет исцелен. Und wer mit Glaube darauf schaut, wird geheilt werden. И это работало. Und das hat funktioniert. Это было эффективно. Das war effektiv. Каждый, кто смотрел с верой, был исцелен. Jeder, der mit Glauben geschaut hat, wurde geheilt. Но вот уже змеи давно уже уползли все. Aber diese Schlangen waren schon lange weg. И все исцелились уже. Und alle waren schon geheilt. А медный змей все еще стоит. Aber diese Kupferschlange war noch immer da. Ее, этого уже змея давно пора на склад сдать. Und eigentlich sollte man das schon lange abschaffen. А Израиль, вместо того, чтобы его куда-то выкинуть, они начали еще и поклоняться ему. Und statt dass Israel es wirklich abschafft, fing sie an, anzubeten. И это уже воняло для Бога. Und das stank Gott. Знаешь, вот эти вот какашки, они воняют перед Богом. Dieser Mist stinkt. И Бог не хочет это видеть и смотреть на это. Gott möchte das nicht sehen und darauf schauen. И они оставили этого змея, еще дали ему имя такое Нехуштан. Sie ließen diese Schlange und nannten sie noch Nehushtan. Но вместо того, чтобы сказать спасибо Богу, они говорят спасибо тебе, змей, что ты исцелял нас. Und anstatt Gott Danke zu sagen, danken sie dieser Schlange. И люди привязались к этой модели и прогневали Бога. Sie banden sich an diese Schlange und vergaßen Gott. И Богу стало это противно. Und Gott störte sich daran. А Езекия это понял и уничтожил Нехуштана. Und Ezekiel hat das verstanden und dieses Nehushtan zerstört. Нужно быть очень решительным, нужно быть смелым, чтобы изменения начали происходить в твоей жизни. Man muss sehr bestimmt und mutig sein, dass Veränderung im Leben stattfindet. Смелым быть. Mutig. Скажи смело. Sag mutig. Решительным быть. Bestimmend. Чтобы начать обновляться. Um Veränderung anzufangen. И запомни еще раз, великое рождается из мелочей. Und erinnere dich, Großes kommt aus dem Kleinen. Разбери свой шкаф. Entrümpele deinen Schrank. Как изменить себя? Вот тебе, пожалуйста. Wie veränderst du dich? Начни с этого. Fang damit an. И это очень духовно. Und das ist sehr geistlich. Еще важнее разобраться со своими социальными сетями. Noch wichtiger ist es, sich mit seinen Sozialnetzen auseinanderzusetzen. Там еще полно хлама. Da gibt es noch viel Mist. И тебе нужно вот там еще в этом твоем виртуальном шкафу разобраться. Und da musst du auch in diesem virtuellen Schrank Ordnung schaffen. Посмотри, где, от кого тебе надо отписаться. Schau, von wem du dich lösen musst. Кто тебе доставляет сплошной хлам на твою ленту новостей? Wer bringt dir eigentlich nur Mist auf deine Informationslinie? Отписывайся безжалостно. Schaffe es weg. YouTube-каналы свои проверь. Deine YouTube-Kanäle, prüfe sie. Каналы на телевизоре проверь. Deine Fernsehkanäle. Начни с того, что ты делаешь ревизию, с того, что входит в твой разум. Fang damit an, dass du mit einer Revision prüfst, was in dich hineinkommt. И отпишись от всего хлама. Und löse dich von allem Schlechten. Истинная духовность, друзья, начинается с мелочей. Die wahrhaftige Geistigkeit fängt mit Kleinigkeiten из an. Повседневности твоей жизни, aus dem Alltag deines Lebens. Да, в моменте она, im Moment. Не в чудесах, nicht aus dem Wunder heraus. Не в чудесах, nicht aus dem Wunder. Духовность, она в сегодняшнем моменте. Geistlichkeit kommt aus dem Moment heraus. Вот сейчас. Jetzt. Быть полностью здесь, осознанно. Hier, bewusst zu sein. Полностью здесь. Vollkommen. Hey, это есть духовность. Das ist Geistlichkeit. И это огромная сила. Und das ist eine große Kraft. Знаешь, что вот самые мелкие вещи, это есть самые сильные вещи. Wisst ihr, die kleinsten Dinge sind die stärksten. Атом, самая мелкая часть. Die Atome, das Kleinste. А там огромнейшая сила. Das ist die größte Kraft. Атом. Атомы. Сила. Kraft. Hey, это мелочь. Das ist eine Kleinigkeit. Это сила. Aber es ist Kraft. И как материя состоит из атомов, und wie die Materie aus Atomen besteht, so besteht auch das Leben aus diesen Kleinigkeiten. Aber darin besteht Kraft. Wir sind daran gewöhnt zu denken, dass unsere Gedanken verändern. Gedanken verändern den Menschen. Das stimmt. Aber, sag aber. Sag aber. Sag aber. Теперь услышишь еще важную мысль. Jetzt hört ihr was Wichtiges. Действия меняют жизнь. Taten verändern Leben. Это правда, что мышление очень-очень важно. Es ist wichtig, dass die Gedanken sehr wichtig sind. И изменить мысль – это равно изменить жизнь. Und den Gedanken zu verändern ist gleich das Leben zu verändern. Amen. Amen. Но также правда, aber genauso ist что es auch, действия меняют человека. Dass Taten den Menschen verändern. Эй, это очень важный принцип. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Если ты хочешь меняться, слушай внимательно. Wenn du dich verändern willst, hör genau zu. Наши действия создают привычки. Unsere Taten bringen Gewohnheiten. Привычки создают характер. Gewohnheiten bringen den Charakter. Характер создает судьбу. Charakter bringt die Zukunft. Nein, Schicksal. Schicksal. Да. И ты это уже, наверное, слышал где-то. Und das hast du bestimmt schon irgendwo gehört. Но что-то ты не слышал. Aber etwas hast du nicht gehört. Не какие-то великие действия меняют жизнь. Nicht irgendwelche großen Taten verändern das Leben. Но микродействия. Sondern so ganz kleine Taten. Мелочные действия. Kleinigkeiten. Меняют жизнь. Verändern Leben. Не нужны великие действия. Man braucht keine großen Taten. Нужны микрошаги. Микрошаги. Вот эти микроступеньки. Diese Mikrostufen. И чем мельче они есть, und je kleiner sie sind, тем выше ты поднимешься, desto höher kommst du. И легче, и быстрее. Auch leichter und schneller. Представь себе, тебе надо подняться на такую высоту. Stell dir vor, du musst so eine Höhe besteigen. А ты там придумал только одну ступеньку. Und du hast aber nur eine Stufe dir ausgedacht. Viel Glück, ne? Viel Spaß dabei. Amen. А если ты создал 50 ступенек, wenn du aber 50 Stufen geschaffen hast, ты даже не заметил, как ты уже залез на 2 метра. Dann merkst du nicht mal, dass du schon 2 Meter weiter oben bist. Микрошаги. Микрошритte. Меняют жизнь. Verändern Leben. Не вот эти вот огромные там высоты. Nicht diese riesengroßen Schritte. Я завтрашнего дня изменяю всю мою жизнь. Oh, ab morgen verändere ich mein ganzes Leben. Ganz vergessen. Не получится. Es wird nicht funktionieren. Тебе нужны маленькие шажки. Du brauchst kleine Schritte. Kleiner, je kleiner, desto besser. Amen. Amen. И чем менее значительные действия, тем больше они влияют на судьбу. Und je kleiner die Taten, desto mehr haben sie Auswirkungen auf Leben. Поэтому шкаф это очень духовно. Deswegen ist der Schrank sehr geistlich. Каждый день вовремя вставать. Jeden Tag rechtzeitig aufzustehen. Это очень духовно. Das ist sehr geistlich. Каждый вечер вовремя ложиться спать. Jeden Abend pünktlich zu Bett zu gehen. Это очень духовно. Das ist sehr geistlich. Amen. Следить за своим аппетитом. Seinen Appetit zu kontrollieren. Это очень духовно, дорогие. Das ist sehr geistlich. Amen. Amen. И каждый день вести календарь. Jeden Tag einen Kalender zu führen. Очень духовно. Sehr geistlich. Поэтому многие этого не делают. Deswegen machen das viele nicht. Потому что это очень духовно. Weil es sehr geistlich ist. Amen. Amen. Это микродействия. Das sind Mikrotaten. Которые меняют в корне жизнь человека. Die das Leben bis in die Wurzel verändern. Я уже не говорю о том, что каждый день надо читать Библию. Ich spreche nicht davon, dass wir jeden Tag die Bibel lesen müssen. Микродействия. Mikrotaten. Не надо говорить, Господи, я теперь обещаю, я сегодня не прочитал, но завтра целую книгу прочитаю. Du musst Gott nicht sagen, Herr, ich habe heute nicht gelesen, morgen lese ich ein ganzes Buch. Не получится. Es wird nicht funktionieren. Ну, может и получится, но навряд ли. Vielleicht schon, aber das Risiko ist hoch, das Нет. nicht. Имей привычку хотя бы два стиха прочитать. Habe die Gewohnheit, wenigstens zwei Verse zu lesen. Или послушать, если тебе это сложно. Oder zu hören, wenn du es schaffst. Одень наушники, гуляешь, ходишь, не знаю, где-то ты находишься. Nimm Kopfhörer mit und höre. Едешь в метро или где-то на работу, на работе не надо слушать, но по дороге. Wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, in der U-Bahn. Слушай. Höre die Bibel. Позволь этому Слову Божьему входить в тебя. Erlaube dem Wort Gottes in dich zu kommen. Молиться. Zu beten. Утром, днем, вечером. Morgens, mittags, abends. Микрошаги. Микрошритте. Они изменяют жизнь. Sie verändern Leben. Они пропускать богослужение. Die Gottesdienste nicht zu verpassen. Приходить вовремя. Rechtzeitig zu kommen. Это микродействие. Das sind Mikroschritte, Mikrotaten. Но они меняют твою жизнь. Aber sie verändern dein Leben. Знаешь, это минимальный набор, который я сейчас произнес. Und wisst ihr, das ist das Minimalste, was ich jetzt erzählt habe. Без этого никогда не будет изменений. Ohne dem wird es nie Veränderung geben. Никогда. Niemals. Никогда. Niemals. Не будет благословения. Es wird kein Segen geben. И даже спасения не будет. Und auch keine Errettung. Представляешь? Stell dir vor, если мы не будем делать этих микрошагов, wenn wir diese Mikroschritte nicht machen мы werden, потеряем свое спасение. Verlieren wir die Errettung. Микродействие – это огромная сила. Микротаты – это огромная сила. Микродействие создает характер. Микротаты schaffen den Charakter. А характер – основа успеха. Und Charakter schafft den Erfolg. Одного миллиардера спросили. Ein Milliardär wurde gefragt. У него миллиард, 2 миллиарда долларов составлял бизнес. Sein Business war 2 Milliarden Dollar wert. Его спрашивают, как ты это достиг? Und man fragt ihn, wie hast du das geschafft? Und er sagte, ich bekam eine Tochter mit einer unheilbaren Krankheit. Und wir gingen zum Arzt. Der Arzt sagt, dass deine Tochter überhaupt irgendwie anständig leben kann, тебе нужно делать вот этот список вещей. Musst du diese Liste an Dingen erfüllen. И это в течение 20 лет. Und das im Laufe von 20 Jahren. Говорит, я пошел домой. Und er sagt, ich ging nach Hause. Взял этот список. Hab diese Liste genommen. И стал считать, что мне надо делать. Und habe angefangen zu zählen, was ich tun muss. И я насчитал 72 действия. Und ich habe 72 Taten gezählt. Которые мне надо делать каждый день. Die ich jeden Tag machen muss. В течение 20 лет. Im Laufe von 20 Jahren. И я сказал себе. Und ich habe mir gesagt. Я буду это делать. Ich werde das tun. Он, знаешь, не только обеспечил ей более-менее нормальную жизнь. Er hat ihr nicht nur ein einigermaßen normales Leben ermöglicht. Он сделал из нее чемпиона по настольному теннису. Er hat sie zum Champion des Tischtennis gemacht. Дал ей отличное образование. Hat ihr eine wunderbare Ausbildung gegeben. И когда его спросили, а как ты смог этот бизнес построить? Und als man ihn fragte, wie hast du aber dieses Business aufgebaut? Он говорит, благодаря болезни моей дочери. Sagt er, dank der Krankheit meiner Tochter. Я приобрел привычки. Ich habe Gewohnheiten angeschafft. Я приобрел навыки. Ich habe etwas gelernt. И благодаря этим навыкам мне было легко построить этот бизнес. Und dank dem Erlernten war es für mich leicht, dieses Business aufzubauen. 72 микродействия в день. 72 Mikrotaten am Tag. Они делают чемпионов. Sie machen Champions. Amen. Amen. Это чемпионы. Das sind Champions. И Бог говорит тебе. Und Gott sagt dir, великое рождается из мелочей. Großes wird aus Kleinigkeiten geboren. Не наоборот. Nicht umgekehrt. Знаешь, когда в нашей жизни вот такие микродействия происходят, wisst ihr, wenn solche Mikrotaten in unserem Leben passieren, это и есть начало перемен. Dann ist das der Anfang der Veränderung. Еще один принцип я тебе дам. Noch ein Prinzip. Называется закон, я его называю закон цыпленка. Ich nenne es das Gesetz eines Küken. Küken. Да. Ein Küken. Знаешь, сколько дней требуется цыпленку, чтобы вылупиться из яйца? Wie viele Tage braucht ein Küken, um aus dem Ei zu schlüpfen? А, не знаешь. So 30? Нет. Nein. Нет, не знаете, да? Смотри, 21 день. 21 Tage. 21 день. 21 Tage. Чтобы он в этом процессе инкубаторском процессе вылупился. Um aus diesem Inkubationsprozess zu schlüpfen. И мама курица это знает. Und die Henne weiß das. Если она решит, что она устала на 10-й день, wenn sie feststellt, sie ist am 10. Tag zu müde, цыпленок погибнет. dann wird das Küken sterben. Если она на 15-й день пойдет на день рождения к какой-то соседке курице, wenn sie am 15. Tag zum Geburtstag einer anderen Henne geht, то цыпленок погибнет. Wird dieses Küken sterben. И Господь дал сроки. Und Gott gab Zeitfenster. И вот знать эти сроки и действовать согласно им – это мудрость. Und diese Zeitfenster zu kennen und in ihnen zu handeln, das ist weise. Исследователи обнаружили, что человеку нужно 66 дней, чтобы приобрести новую привычку. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass man neue Gewohnheiten innerhalb von 66 Tagen lernt. 66 дней. 66 Tage. Нужно для того, чтобы у нас в мозгу образовалась нейронная цепочка. Braucht man, dass man im Gehirn diese Neuronenkette schafft. Если у тебя в нейронах появился маршрут, wenn du da eine Route gefunden hast, то у тебя есть привычка. Dann hast du eine Gewohnheit. А если ты еще дальше это делаешь, wenn du das noch weiter machst, эта тропиночка, wird dieser Pfad становится автобаном. Wird zur Autobahn. Если там у тебя автобан, wenn du da eine Autobahn hast, то это сила. Dann ist das Kraft. Тебя уже никто оттуда не выбьет. Keiner kann dich aufhalten. Эй, смотри, как Бог создал тебя. Wie hat Gott dich geschaffen? Микродействия. Микротат. В течение, конечно, определенного времени. Im Laufe einer gewissen Zeit. Да, чуть-чуть. Ja, ein bisschen. Но каждый день. Aber jeden Tag. Они меняют жизнь. Verändern sie Leben. Если человек проявляет настойчивость и дисциплину, wenn der Mensch Disziplin hat, он может изменить свой мозг, kann er seinen Verstand verändern, который тебе Бог дал, den Gott dir gegeben hat, и который он, за который он тебя будет также спрашивать и говорить тебе, надо менять свое мышление, für den du auch Rechenschaft ablegen wirst. И всего за 2 месяца, und nur in 2 Monaten, можно изменить свои привычки, kann man seine Gewohnheiten ändern. Wow! Wow! Это бомба. Das ist eine Bombe. Ты думаешь, ой, это так сложно. Du denkst, boah, das ist so schwer. Бросить курить. Das Rauchen aufzuhören. Привыкнуть молиться. Sich an das Beten zu gewöhnen. Ничего подобного. Nein. Это очень легко. Das ist ganz leicht. Легко. Ganz leicht. Но нужна дисциплина. Aber man braucht Disziplin. Великое рождается из мелочей. Großes kommt aus Kleinigkeiten. Один раz в день. Einmal am Tag. 66 дней. 66 Tage lang. И у тебя появился автобан в голове. Und du hast eine Autobahn im Kopf. Wow. Wow. Автобан номер 66. Запомни это. Die Route 66, eine Autobahn 66. Это секрет изменения твоей жизни. Das ist das Geheimnis von Veränderung in deinem Leben. Например, я не могу уже прожить день без того, чтобы я ходил спортивной ходьбой. Zum Beispiel, ich kann keinen Tag mehr, ohne dass ich sportlich mich bewege. Не могу больше. Ich kann es nicht mehr. Мне это нужно. Ich brauche das. Но раньше это было сложно. Früher war das schwer. Первые пару месяцев мне было нужно вставать, дисциплину проявлять. Die ersten Monate musste ich diszipliniert das durchziehen. Сегодня это огромная радость. Heute ist mir eine große Freude. Рано утром встать. Morgens früh aufzustehen. Любая погода, неважно. Egal welches Wetter. Это такой кайф. Das ist so eine Freude. Такое счастье. So ein Glück. Раньше это нужна была дисциплина. Früher brauchte ich dafür Disziplin. Хорошая новость. Eine gute Nachricht. Есть хорошая новость. Es gibt eine gute Nachricht. Дисциплина нужна всего 2 месяца. Disziplin brauchst du nur 2 Monate lang. Amen. Amen. А потом то, что было тяжело, станет легко. Und dann, was schwer war, wird einfach. Плохая новость. Die schlechte Nachricht. У каждого из нас есть мозг тупой и мозг умный. Jeder von uns hat einen dummen Verstand und einen klugen. Amen. Amen. Gehirn. Gehirn. У каждого из нас. Jeder von uns. Есть эти 2 мозга. Hat diese 2 Gehirne. А вообще-то 3, но я только про 2 расскажу. Eigentlich 3, aber ich spreche heute nur über 2. И вот есть у тебя глупая часть в голове. Und du hast einen dummen Teil im Gehirn. Er называется Reptiliengehirn. Nennt sich мозг рептилии. Also das Gehirn eines Reptils. Я ее называю, эту тварь называю жирной коровой. Und ich nenne es eine fette Kuh. О, это больше похоже на правду. Das ähnelt der Wahrheit потому mehr. Что вот этот мозг мы питаем больше всего. Weil dieses Gehirn nähren wir am meisten. К сожалению. Leider. И вот эта глупая часть в мозгах, она не хочет меняться. Und dieser dumme Teil im Gehirn will sich nicht verändern. Она цепляется за старое. Es hängt sich ans Alte dran. Она считает, что все и так хорошо. Und es findet alles ist klasse so. Она кричит, зачем тебе это нужно? Und sagt, wozu brauchst du das? Но есть умная часть мозга. Aber es gibt einen schlauen Teil im Gehirn. И она находится в лобовой части у тебя. Befindet sich hier im Stirnbereich. Да, называется неокортекс. Nennt sich Neokortex. Поэтому иногда себе шелбан давать очень полезно. Deswegen ist es manchmal gut, sich eine Kopfnuss zu geben. Активируй свою часть. Sich zu aktivieren. Умную часть мозга. Den schlauen Teil des Gehirns. Да, себе пару шелбанов иногда. Amen. Gib dir manchmal so auf die Stirn. И вот эту разумную часть мозга нужно кормить. Und diesen klugen Teil des Gehirns muss man füttern. Его нужно кормить. Diesen muss man füttern. Поэт Гораций был такой римский поэт. Es gab einen römischen Poeten. Он говорил: «Учитесь управлять своим разумом». Er sagte: «Lernt euren Verstand zu bedienen». Иначе разум будет управлять вами. Sonst wird der Verstand über euch herrschen. Учитесь управлять разумом. Lernt über euren Verstand zu herrschen. Иначе эта жирная корова будет управлять твоей жизнью. Sonst wird diese fette Kuh über dich herrschen. Amen. Amen. И ты знаешь, я тебе по секрету скажу, у большинства людей жирная корова, она управляет всем. Und im Geheimnis sage ich dir, dass die meisten von dieser fetten Kuh regiert werden. И ты царствуешь или твой разум царствует? Herrschst du oder dein Verstand? Как твои мысли? Wie sind deine Gedanken? Это тараканы? Sind das irgendwelche Spinnen? Тараканы? Irgendwelche Kakerlaken? Которые бесконтрольно бегут везде и всюду. Die unkontrolliert sich bewegen. И ты только успеваешь их ловить. Und du fängst sie gerade so ein. Это твои мысли? Sind das deine Gedanken? Или это сила творчества? Oder ist das die Kraft? Когда ты направляешь, Kunst, wo du фокусируешь sie свои мысли. Wo du sie fokussieren kannst. Мысли у тебя источник гармонии, мира? Sind deine Gedanken die Quelle der Harmonie? Или источник беспокойства, страхов, бессонницы? Oder die Quelle von Angst, Schlaflosigkeit, Sorgen? Вот ответ. Hier ist die Antwort. Какая часть мозга у тебя управляет лучше? Welcher Teil des Gehirns dich mehr beherrscht? Если мысли не создают мира и комфорта, wenn deine Gedanken keinen Komfort schaffen, если ты не умеешь направлять свои мысли, wenn du deine Gedanken nicht lenken kannst, если ты не можешь жить в моменте, вот здесь и сейчас, wenn du nicht im Hier und Jetzt leben kannst, у тебя проблема, oh, dann hast du ein Problem, тогда эти мысли как тараканы, dann sind diese Gedanken wie Kakerlaken. Смотри, Филиппийцам 4:8. In Philipper 4:8 мы читаем, lesen wir: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Только об этом, Павел говорит, мысли. Darüber spricht Paulus seine Gedanken. С другими словами, контролируй свои мысли. Mit anderen Worten, kontrolliere deine Gedanken. Filtruй свои мысли. Filter deine Gedanken. Тогда ты будешь иметь мир, он говорит дальше. Dann wirst du Frieden haben. Мир Божий придет в твое сердце. Friede Gottes wird in dein Herz kommen. Когда ты управляешь своими мыслями. Wenn du deine Gedanken lenkst. И когда ты создаешь святые привычки. Und wenn du heilige Gewohnheiten schaffst. В течение всего лишь 66 дней. Im Laufe von nur 66 Tagen. Hey, das ist Kraft. Я так обожаю Псалом 1. Und ich liebe den Psalm 1. Я не хочу, чтобы вы его просто вот сейчас не услышали. Und просто. Ich kann es euch einfach jetzt nicht vorenthalten. О, аллилуйя! Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Der ist wie ein Baum, gepflanzt in Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, geht wohl. Nicht wie die Gottlosen, они, как прах, возметаемый ветром. Sie sind wie das Pech, was verschwindet. Потому не устоят нечестивые на суде, а грешники в собрании праведных. Deswegen werden sie nicht standhalten vor Gott. Слушай, тебе нужно эти вот вещи просто вот наизусть знать. Diese Dinge musst du auswendig kennen. Чтобы ты мог ночью, когда у тебя беспокойство, dass du nachts, wenn du Unruhe verspürst, какие-то вот тараканы полезли, wenn diese Kakerlaken kommen, чтобы ты мог цитировать в себе, dass du das zitieren kannst in dir, внутри себя, in dir drin, и приходит мир, und es kommt Frieden, гарантированно, das garantiere ich. Слово Божие имеет силу, Gottes Wort hat Kraft, приводить мир в твой разум, um Frieden in deinen Verstand zu bringen. Поэтому так важно вот иметь запас библейских текстов у себя в голове. Deswegen ist es so wichtig, Bibeltexte auch zu kennen. Я тоже хочу больше и больше учить Библию. Ich möchte die Bibel auch immer mehr und mehr lernen. Ты можешь сказать, ну что, она у меня есть. Du kannst sagen, warum, ich habe sie doch. Не, она должна быть здесь. Sie muss hier sein. Чтобы ты ее мог автоматом вызвать, так, пукс. Dass du sie automatisch abrufen когда kannst. Когда тебе нужно, раз. Wenn du sie brauchst. И чтобы она вышла из тебя. Dass es aus dir herauskommt. Рефлексно. Wie ein Reflex. Amen. Amen. Смотри, Евреям 8, глава, 10 стих. Hebräer 8, Vers 10. Да, здесь Бог говорит. Hier sagt Gott, я вложу законы мои в мысли их и в сердцах их напишу их, и буду их богами, они будут моим народом. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Когда мы станем народом Божьим? Wenn wir zum Volk Gottes werden. Когда? Wann werden wir zum Volk Gottes? Когда мысли Божьи будут в нашем духе, в нашем сердце. Wenn Gottes Gedanken in unserem Geist und unserem Herzen sind. В мыслях наших. In unseren Gedanken. Вот тогда мы настоящие дети Божьи. Dann sind wir wahrhaftig Kinder Gottes. Вложу слова мои в мысли их. Wenn das Wort in ihre Gedanken hineingelegt ist, dafür musst du dieses Wort studieren, dich durchtränken damit. Durchtränken. Wir haben hier einen Computer. Das ist wie so ein Helm. И вот есть еще software. Und es gibt noch eine Software. И вот эта вот программа, которую надо туда вложить. Und dieses Programm, was man dort hineinlegen muss. Computer без software это ничего. Ein Computer ohne Software ist nichts. Это просто железо. Das ist einfach nur ein Korpus. И вот мозги это железо. Und das Gehirn ist so ein Korpus. Okay. Мышление это как software. Und die Gedanken sind wie eine Software. И как так сделать, чтобы разум работал по Евангелию? Und wie kann man das machen, dass der Verstand nach dem Evangelium handelt? Чтобы у тебя автоматически выплевывались те ответы, которые здесь в Библии. Dass du automatisch die biblischen Antworten auf Lager hast. Вот ты только задал, и там пш, тебе сразу выдала информацию. Du gibst es nur so ein und sofort kommt die Information. Как в компьютере. Wie im Computer. Тебе нужно пропитаться этим Словом Божьим. Du musst dich mit dem Wort Gottes durchtränken. Hey, и тогда вот эти вирусы, они сразу будут обнаружены. Und dann werden diese Viruse sofort erkannt. Вирусы дьявола, они сразу высвечиваться будут. Die Viruse des Teufels ploppen sofort auf. И ты будешь понимать внутри себя, это неправда, это ложь. Und du wirst in dir verstehen, okay, das ist eine Lüge. И вот эта мудрость, она нужна нам. Und diese Weisheit brauchen wir. Через Слово Божие. Durch das Wort Gottes. Помнишь, волхвы были такие? Erinnert ihr euch an die Weisen? Die Weisen. Говорят про них, что они мудрецы, да? Man sagte, sie waren weise. Die Weisen, говорят же, да? Но на самом деле... Aber in Wirklichkeit? Нет. Nein. Они получили откровение от Бога. Sie haben eine Offenbarung von Gott bekommen. И они получили направление. Und sie haben eine Richtung bekommen. Они правильно пошли, да. Sie sind richtig gegangen, ja. Они знали, куда. Sie wussten, wohin. Но! Aber! Когда они пришли в Иерусалим, als sie nach Jerusalem kamen, они должны были обратиться к священникам. Sollten sie sich an den Priester wenden. И священники открыли Тору. Und die Priester öffneten die Tora, то есть Библию, also die Bibel, чтобы узнать, где родился Мессия, um zu erfahren, wo der Messias geboren ist. Этого волхвы не знали. Das wussten die Weisen nicht. Это было записано здесь. Das war geschrieben. Если бы не было Библии, они бы никогда не нашли Иисуса. Wenn es die Bibel nicht gäbe, hätten sie Jesus nie gefunden. И потом, und dann, они бы еще и погибли. Wären sie noch gestorben. Если бы ангел не пришел и не сказал, не ходите этим путем, идите другим путем. Wenn der Engel nicht gekommen wäre und nicht gesagt hätte, geht nicht diesen Weg, sondern den anderen. Смотри, мудрость приходит только отсюда. Schaut mal, die Weisheit kommt aus dem Wort. Откровение это хорошо. Offenbarung ist gut. Направление это хорошо. Richtung ist gut. Но дальше нужна Библия. Aber weiter braucht man die Bibel. Amen. Amen. Никогда не расставайся с Библией. Trenne dich nie von der Bibel. Еще одно место Писания. Eine Bibelstelle noch. Мы будем молиться. Da werden wir beten. Исайя 55 глава. Jesaja 55. 8-9 стих. Vers 8 und 9. Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Schaut mal, wenn der Herr sagt, meine Gedanken sind höher als eure, dann sagt er nicht, du nichts nutzt. Du wirst niemals meine Wege erreichen. Nein, er sagt, erhebe dich zu mir. Твои мысли стали моими мыслями, ich möchte, dass deine Gedanken zu meinen werden und umgekehrt. Твои пути стали моими путями наоборот. Dass deine Wege zu meinen werden und umgekehrt. Грешные мысли рождают грешные пути. Sündige Gedanken schaffen sündige Wege. Святые мысли рождают святые пути. Heilige Gedanken schaffen heilige Wege. Низкие мысли рождают низкую судьбу. Niedere Gedanken schaffen ein niederes Schicksal. Высокие мысли рождают высокую судьбу. Hohe Gedanken schaffen hohes Schicksal. Бог говорит, поднимайся. Gott sagt, erhebe dich на мой уровень. Auf mein Niveau. Я хочу, чтобы ты мыслил, как я. Ich möchte, dass du denkst wie ich. Да, ты будешь ходить моими путями. Dann wirst du auf meinen Wegen gehen. Будешь иметь успех на всех твоих путях. Und Erfolg haben. Amen. Amen. Я думаю, вот почему мы любим молиться за физическое исцеление. Ich denke mir, warum lieben wir es, für physische Heilung zu beten? Но я что-то не слышу, чтобы люди молились за исцеление мыслей. Aber ich höre nicht, dass für geistliche, für Gedankenheilung gebetet wird. Почему мы не молимся за исцеление мышления? Warum beten wir nicht für Heilung der Gedanken? Слушай, физическое исцеление не имеет никакого смысла, если нет внутри исцеления. Physische Heilung hat keinen Sinn, wenn wir innerlich nicht geheilt sind. Потому что от нашего мышления зависит уровень жизни. Denn von unseren Gedanken hängt unser Leben ab. И вот мы молимся и говорим, Бог, измени меня, преобразуй мою жизнь. Und wir beten, Gott, verändere mich. Измени этого человека, да. Verändere diesen Menschen. А как это произойдет практически? Wie soll das praktisch geschehen? Только через изменение мышления. Nur durch Veränderung der Gedanken. И ты знаешь, да, что покаяние это не крокодил и слезы. Und du weißt, dass Buße tun nicht Krokodil und große Tränen sind. Но это изменение мышления. Sondern das ist Veränderung der Gedanken. Amen. Amen. Вот отсюда все начинается. Hier fängt alles an. Поэтому храни свое мышление. Deswegen schütze dein Verstand. Следи, что входит сюда. Achte, was da reinkommt. Знаешь, что в основном, в среднем, wisst ihr, grundsätzlich, медиапотребление одного человека ist der Medienkonsum eines Menschen в один день an einem Tag 12 часов. 12 Stunden. 12 часов. 12 Stunden. Люди потребляют какие-то медиа. Die Menschen nutzen irgendwelche Medien. И это наш враг. Und das ist unser Feind. Медиа. Medien. Это наш враг. Das ist unser Feind. Не засоряй свои мозги этим телевизором. Mülle deine Gedanken nicht damit zu. Vermülle dich nicht damit zu. Эй, у некоторых людей телевизор как фон работает дома с утра до вечера. Bei manchen Menschen läuft der Fernseher die ganze Zeit im Hintergrund. Я думаю, Боже мой! Und ich denke, mein Gott! Никогда они не услышат твой голос. Niemals werden sie deine Stimme hören. Потому что Бог не собирается перекрикивать твой телевизор. Gott wird nämlich den Fernseher nicht überschreien. Пока ты его не выключишь. Bis du ihn nicht ausmachst. Amen. Amen. Представляешь, сколько в нас входит вот этих мега-мега-мега-гигабайт в день? Stell dich mal vor, wie viel in dieses Megabyte am Tag reinkommt. Und ich sage dir eine ganz einfache Regel. Wenn du einen Tag in der Woche dich mit gesunder Nahrung nährst und die anderen sechs Tage alles an anderem isst, jegliche Mist, das wird dir nicht helfen. Не поможет. Es wird nicht helfen. То, что ты в воскресенье здесь сидишь, принимаешь здоровую пищу. Dass du Sonntag hier sitzt und gesunde Nahrung aufnimmst. Но в остальные шесть дней питаешься всяким хламом. Aber die restlichen sechs Tage nur Mist reinlässt. Das wird dir nicht helfen. Das wird nicht helfen. Amen. Amen. Твое духовное здоровье ты сам себе гробишь. Dein geistigen Zustand, du müsst ihn selbst zu. Вдумайся просто. 12 часов в день. Denk darüber nach, 12 Stunden am Tag. А на выходных еще больше люди потребляют Медь. Und am Wochenende noch mehr. Это какая каша там в мозгах? Was für ein Brei haben wir im Kopf? Я нам нужен здравый разум. Wir brauchen einen gesunden Menschenverstand. Чтобы у нас вот так вот ответы выходили. Dass die Antworten so kommen. Потому что у нас есть разные решения, мы должны выдавать хорошие ответы. Wir treffen verschiedene Entscheidungen und brauchen richtige Antworten. Чтобы они на уровне рефлексов выходили из себя. Dass sie wie ein Reflex aus dir herauskommen. Правильный ответ. Richtige Antworten. Когда Иисус стоял в искушении. Als Jesus versucht wurde, он 40 дней постился, er hat 40 Tage gefastet, и дьявол искушал его, написано, und der Teufel versuchte ihn, то из него выходили ответы рефлексом. Da kamen die Antworten wie ein Reflex. Написано. Das steht. Написано. Es steht. Написано. Es написано. Steht. Написано. Es steht. Он знал, что написано. Er wusste, was geschrieben steht. Он пропитался Словом Божьим. Er war getränkt damit. И внутри него была здравая информация. Und in ihm drin hat er gesunde Information. И он знал, что отвечать. Написано. Und er wusste, написано. Was er antworten. Написано. Es steht geschrieben. Когда сегодня тебя будут спрашивать какие-то люди. Wenn du heute gefragt wirst. Когда тебя будет искушать сатана. Wenn du versucht wirst. Что происходит в твоей голове? Was geschieht in deinem Kopf? Какую информацию выдает он? Welche Information wird herausgegeben? Нам нужно пропитаться Божьим словом. Wir müssen uns mit Gottes Wort durchtränken. Тогда не будет страхов. Dann werden wir keine Angst haben. Которым полно, которого полно сегодня там. Wo draußen ganz viel davon ist. Это откуда? Откуда? Чего? Woher kommt das? Это с медиа. Откуда же еще? Das kommt aus den Medien. Amen. Amen. Очень просто. Ganz einfach. Мы будем в следующее воскресенье еще разбирать эти мысли. Wir werden diese Gedanken nächsten Sonntag noch mehr intensivieren. Я хочу, чтобы ты просто вот вкусил сейчас, начал размышлять на этом. Ich möchte, dass du dir jetzt anfängst, Gedanken zu machen. В следующие пару воскресенья мы будем продолжать эту тему. Und die nächsten Sonntage werden wir das Thema fortführen. Как изменить себя? Wie man sich verändert. Практически. Praktisch. Okay.